Небольшое блуждание по лабиринту. Прежде чем вплотную заняться использованием символов и подключением к их энергии, поговорим немного о лабиринтах. В истории всех культур человечества лабиринт занимал почетное место и считался магическим символом. Вспомним хотя бы лабиринт Минотавра на Крите. Попытаемся сейчас, обладая пониманием сущности происходящего между нами и миром, проанализировать, почему именно лабиринту придавалось такое большое значение. Ведь Роберт Желязный в «Хрониках Амбера» совсем не случайно сделал прохождение лабиринта основой инициации всемогущих принцев, путешествующих между всеми возможными реальностями и создающих миры. Находясь внутри лабиринта, мы не можем просчитать его логическим путем. На каждой развилке мы находимся в состоянии неопределенности, и каждый, даже самый маленький шаг, жизненно важен. Он может или привести нас к выходу, или увести в никуда. Вы уже понимаете, о чем идет речь? Лабиринт – это прямой символ нашей реальности. Каждая развилка лабиринта соотносится с точкой бифуркации нашего мира. То, что лабиринт не просчитывается логическим путем, заставляет разум отступать. Наше сознание автоматически изменяется так, чтобы максимально соответствовать лабиринту. Но поскольку лабиринт подобен нашему миру, сознание изменяется так, что может максимально эффективно отслеживать логику мира. Долгое блуждание по лабиринту настраивает сознание таким образом, что оно начинает воспринимать все глубинные связи реальности. Благодаря этому человек входит в транс и получает способность скользить между мирами. Само прохождение лабиринта при соответствующих условиях превращается в такое скольжение. Именно об этом и писал Желязный. А теперь подумайте о лабиринтах улиц больших городов, об их высокой энергоинформационной насыщенности и соотнесите это с тем, о чем мы только что говорили. Фактически в городе вы имеете все условия как для изменения сознания, так и для нахождения нужных точек перехода в иные миры, которых здесь может быть ничуть не меньше, а зачастую больше, чем далеко в горах. Только учитывайте, что точки перехода в горах и в городе будут уводить вас в разные реальности. Вхождение в дверь. Вы стоите в состоянии измененного сознания перед чем-то, что одновременно принадлежит всем мирам, перед дверью, уводящей из обыденной реальности. Сделаем шаг и войдем в нее. Те, кто читал «Поколение П» Виктора Пелевина, помнят потрясающий эпизод, в котором главный герой в состоянии измененного сознания восходит на старую заброшенную башню. Захламленная военная стройка в нереальном мире, возникшем после употребления психотропных средств, превращается в вавилонский зиккурат, храм в виде лестницы в небо. Восхождение на этот символ дает постижение высших истин, а каждая вещь внутри башни, даже мусор, приобретает глубокий мистический смысл, имеющий непосредственное отношение к жизненному пути и будущему героя. Можно сказать, что это всего лишь очень удачный литературный прием, своего рода жонглирование интеллектуальными понятиями. Именно это пытается нашептать нам наше рациональное сознание, но на самом деле все гораздо сложнее. Мы с вами уже обсудили значение измененного сознания и универсальных символов, являющихся дверями в иные миры. В этом примере башня, уходящая спиралью в ночное небо, является более чем значимым символом, восходящим к лестнице в небо и древним храмам Вавилона. Когда герой повести начинает свое восхождение на нее, этим он не просто приобщается к энергии символа. Вступив с ним в непосредственное физическое взаимодействие, человек демонстрирует миру свою готовность не только понять его, но и принять предложенный путь. Он входит в дверь между мирами. Чтобы у вас не создалось впечатление, будто разговор идет о сугубо абстрактных вещах, я хочу привести эпизод из своей собственной жизни. В нем, может быть, нет ничего мистического, Но в плане работы с символами и энергией мира он достаточно показателен. В очень трудный период своей жизни я отдыхал на Средиземном море. Мое состояние в то время было уже близким к полному истощению. Тяжелая работа и огромная нервная нагрузка всерьез заставляли меня думать о том, хватит ли у меня сил продолжать работать. В таком состоянии ночью я сидел на берегу моря. Мое сознание было более чем измененным. Над морем висела луна. Вдаль по воде от нее уходила дорожка счастья. Те, кто видел такую картину, могут подтвердить ее волшебное очарование и ощущение нездешнего мира, которое она создает. Я ощутил потребность поплыть по этой дорожке. Вода была теплой и почти не ощущалась. Надо мной было черное небо, подо мной темнота бездны. Разум начал сигнализировать, что я уплыл уже слишком далеко от берега, но я остановил его и в полном безмыслии скользил в темноте навстречу заходящей в море луне. Это было похоже на полет в космосе. Темнота со всех сторон и парение в неощутимой воде. Не знаю точно, сколько я плыл. Когда луна зашла, я оглянулся. Берег едва светился вдали огоньками домов. В этот момент я понял глубинный смысл фразы «дорожка счастья». Она называется так потому, что если ты пойдешь по ней, счастьем будет вернуться. Призрачный символ, связывающий воедино жизнь и смерть и уводящий в темное никуда. Какая странная ирония заставила назвать его так. Я плыл обратно в пространстве между темными мирами и громко смеялся от осознания этой истины. На берег я, смертельно усталый, выполз уже другим человеком. Мое отношение к жизни изменилось полностью. Работа стала даваться легко и с удовольствием. Исчезла многомесячная усталость. И дело совсем не в отдыхе на берегу моря. Изменение произошло в течение буквально нескольких часов. Психотерапевт может увидеть в этом эпизоде работу с базовыми символами возвращения в утробу матери и переживания второго рождения, тем более что опыт сам по себе был достаточно опасным. Мне могло не хватить сил на возвращение. Но, пережив его, могу сказать, что это не было чисто психологическое воздействие. Я ощущал мир и море вокруг меня как нечто живое и полное энергии. Я уже не плыл, а входил в мир самого энергоемкого и архаичного символа нашей психики. Часть этой энергии после возвращения осталась во мне. Разумеется, простое плавание в обычном сознании без понимания символов не дало бы никакого результата. Также и прыжок с парашютом может быть воспринят как простое падение или как приобщение к энергии неба. Если в первом случае вы вряд ли захотите его повторить, то во втором он может изменить всю вашу жизнь. Нужно только уметь воспользоваться предоставленным шансом и пустить получаемую энергию на изменение себя, а не только на получение экстремального удовольствия. Для этого энергия должна заполнить вас изнутри и вытеснить ваше обыденное «я». Я упомянул об этом в первой книге, когда писал об экстремальных видах спорта. Тогда я говорил, что они дают человеку возможность увидеть мир с точки зрения системы высшего уровня – выживания. Все более низкие системы – работа, текущие проблемы – после этого теряют свою значимость. Это, разумеется, правильно. Но помимо простого видения, в экстремальном состоянии человек получает возможность приобщиться к базовым энергиям мира и психики. Эта энергия настолько велика, что фактически перепрограммирует нашу психику, которая, как мы помним, также создана набором символов и энергий. Более сильный потенциал, к которому мы подключаемся, перепрошивает процессор нашего «я», и мы рождаемся заново. Вспомним Андрея Болконского «Под небом Аустерлица». На грани смерти, когда от рационального сознания уже почти ничего не осталось, он увидел бездонность неба и полностью осознал этот универсальный символ. В мире, которому принадлежало небо, все материальные ценности были смехотворны, и великий Наполеон на фоне этой бесконечной истины выглядел ничтожным. А теперь подумайте о миллионах людей, которые поднимают глаза к небу только для того, чтобы посмотреть, не пойдет ли дождь. Насколько они сознательно обедняют себя. Примеры можно приводить и дальше, но я думаю, основной смысл уже ясен. Осознав универсальный символ и войдя с ним в непосредственный контакт, мы приобщаемся к энергии символа, изменяя себя, и входим в мир, который отражает этот символ. Все действия и «случайные» в кавычках события, которые последуют за этим, неизбежно подчинены логике символа и ведут нас к выбранной цели. От нас требуется только не потерять путь, отслеживая все новые и новые знаки, которые судьба будет выставлять на нашем пути. Разумеется, на всем пути мы должны поддерживать измененное сознание, воспринимая как должное любое чудо, которое предлагает нам мир. В противном случае мы вывалимся из изменяемой реальности, так же, как вываливаемся, просыпаясь из осознанного сна, когда теряем концентрацию. Разумеется, при потере пути с нами не произойдет ничего страшного. Просто мы решим, что с нами случились одно-два немного странных, но тем не менее обычных события. Именно в этом основная причина того, что большинство людей не подозревают об открытых дверях между реальностями. Максимум, что им доступно, это едва встать на порог и тут же вернуться обратно. Немного о банальной стороне. Если вы думаете о смене работы, и вам на глаза попадается объявление об интересной вакансии, это совсем не случайность. Причем, чем более заманчивым и одновременно недостижимым будет выглядеть предложение, тем большее значение оно имеет для вас за счет своей энергоемкости. Вы можете принять его к сведению и проанализировать с точки зрения символов и своих ассоциаций, а можете пойти по объявлению и заявить миру о своем желании изменить реальность. Даже первый способ будет достаточно информативен для вас, но второй не просто даст огромную информацию, он изменит и вас, и весь мир. Даже если вас не возьмут, опыт, который вы получите при этом, не может не изменить вас. Вы, скорее всего, переосмыслите свой жизненный опыт и выберете для себя новые пути развития. Если вы думаете о разрыве с любимым человеком, и мир услужливо представляет вам знакомство с яркой и необычной личностью, это не случайность. Вы можете проанализировать это предложение или принять его. Думаю, не надо объяснять, каким последствиям может привести второй путь. Но, как я и говорил, вы всегда должны помнить, что использование предлагаемых символов изменяет материальный мир и может представлять серьезную угрозу. Пойти по этому пути без уверенности в своей способности контролировать ситуацию так же опасно, как прыгнуть с небоскреба, рассчитывая, что знание матрицы позволит вам летать. Именно поэтому всю первую часть я посвятил обретению себя – для того, чтобы вы могли идти по пути, зная, что движет вами. Пока все выглядит достаточно жизненно. Причем здесь мистика, спросите вы. Мы просто используем предоставляемые возможности, не закрывая глаза. Нормальное свойство нормального человека, и ни к чему городить огород. Прежде чем продолжить разговор о мистической составляющей, давайте вспомним, что мы говорили о реальностях в первой книге. Реальность – это один реализованный благодаря нашему восприятию мир из множества потенциально возможных миров. Не следует думать, что другая реальность – это обязательный мир, где по улицам бродят драконы и инопланетяне. Разумеется, такая реальность тоже существует, и в соответствующем состоянии ее можно достичь. Только вот получить такое состояние и пройти весь путь до конца крайне сложно. Те единицы, кому это удалось, вряд ли вернутся обратно. В этом мире они будут числиться среди пропавших без вести. Но ведь и мир, в котором вы не вышли из дома в нужный момент и не встретили своего спутника жизни, не менее фантастичная и одновременно правдоподобная реальность, чем реальность драконов. Реальность, в которой вы известный актер, не более неправдоподобна, чем та, в которой вы грузчик. Если вы неизвестный актер, то может быть лишь потому, что однажды свернули не на ту развилку в точке бифуркации и сгенерировали не то намерение. Но еще не поздно все исправить. Все миры доступны для нас. Дело только в нашей энергии и умении использовать все возможности и символы, предоставляемые миром.